Глава вторая. Мир в период холодной войны. К 1950 году начался период, на протяжении которого определяющие особенности мирового политического порядка все больше казались замороженными и неподвижными, независимо от всего того, что происходило где бы то ни было. Спустя еще четверть века наступила очередь ускорения темпов перемен, кульминационный момент которых пришелся на 1980-е годы. К 1990 году ориентиры, считавшиеся незыблемыми в течение 30 с лишним лет, исчезли, порой практически мгновенно, тогда как остальные подвергались сомнению. Но все произошло после продолжительного периода времени, отмеченного затяжной и острой фазой советско-американского противостояния, омрачавшего практически все области международной жизни, распространявшего упадок практически по всему миру и являвшего собой источник преступлений, разложения и страданий в течение 30 лет. Холодная война представляется далеко не единственным фактором определения контуров истории, да и не самой главной в те годы, но все равно она занимала центральное место в политике. Ее первые серьезные сражения происходили в Европе, где начальная фаза послевоенной истории оказалась мимолетной, и считается, что она закончилась приходом коммунистов к власти в Чехословакии. В тот момент экономическое восстановление на континенте едва началось. Но зато существовали некоторые основания для надежды по поводу прочих застарелых проблем. Немецкая угроза ушла в прошлое. От некогда великой немецкой державы теперь не исходило никакой угрозы. Зато ее прежним противникам приходилось что-то делать с возникшим в центре Европы абсолютным безвластием. Дальше на восток, в результате изменения границ, этнической зачистки и военных злодеяний, Польша и Чехословакия избавились от проблем этнической разнородности, с которыми они существовали до 1939 года. Надо сказать, что новая Европа оказалась разделенной как никогда прежде, и этот факт нашел наглядное отражение в советско-американской враждебности на международной арене, о чем до сих пор идут дискуссии. В известном смысле та холодная война послужила запоздалой, но захватывающей дух материализации перелома в идеологической и дипломатической истории мира, случившегося в 1917 году, даже при том, что кое-кто ищет ее истоки в глубине времен, когда власти США и России в XIX веке вели экспансию на своих континентах с формированием государств по размеру территории и мессианскому содержанию, отличавшихся от всего, что когда-либо прежде появлялось в Европе. При всем этом, именно коммунистическая Россия с ее новым подходом к внешней политике вызывала большую тревогу. Для советского правительства дипломатия служила не просто каналом ведения дел, но и орудием навязывания революции остальным народам. Однако даже в этой внешней политике ничего страшного бы не наблюдалось, если бы на одном из поворотов истории к 1945 году не появилась новая мировая держава, в лице подвергшейся наконец-то модернизации России, занявшая гораздо более прочное положение в мире, чем царская империя, так как располагала свободой действий в Восточной Европе и достаточным авторитетом для распространения своего влияния в остальных частях света. Советская дипломатия с приходом к власти Сталина часто напоминала об исторических амбициях России, и интересы Советского Союза, совершенно естественно сформулированные в силу географического его положения и исторического наследия, всегда привязывались к идеологической борьбе. Коммунисты и повсеместно примкнувшие к ним люди верили в свою задачу, состоявшую в том, чтобы всеми силами сохранить от поползновений врагов Советский Союз, в котором они видели защитника международного рабочего класса, а также настоящего, искренние сторонники СССР это подтвердят, хранителя судеб всего рода человеческого. Как бы все ни оказалось в реальности, когда большевики провозгласили своей целью построение коммунистического общества во всем мире, они свято верили в успех, пусть даже лежавший за горизонтом исторической перспективы. После 1945 года появились новые коммунистические государства, чьи правители, как минимум формально, демонстрировали единство своих рядов и тем самым помогли устроить идеологический раскол не только в Европе, но и в мире в целом. Однако, если Советский Союз совершенно справедливо считался новым типом государства, то же самое относилось и к Соединенным Штатам Америки. Существовавшие в таком государстве концепции личной и религиозной свободы, прав собственности, свободных рынков, потребительских возможностей и равенства среди людей представлялись революционными в европейских или азиатских условиях, даже при том, что им не всегда следовали в этих державах. Большинство американцев свято верили в универсальность применения таких концепций и всячески старались навязать свои воззрения народам остальных стран ради их же собственного блага. Вразрез с желанием своего народа вернуть домой солдат, воевавших за океаном, власти США исходили исключительно из того, что американцы к тому времени уже дважды в 20 веке воевали и жертвовали собой ради исправления всего мира, и поэтому народы остальных стран, пользовавшиеся американским альтруизмом, теперь обязаны предотвратить любое повторение пережитого посредством следования предписаниям из Вашингтона, касающимся их развития и прогресса. В отличие от своей политики после Первой мировой войны, на этот раз американцы не собирались отворачиваться от мировых проблем. Тем более, что новый президент США Гарри Трумэн поставил знак равенства между коммунизмом Сталина и нацизмом Гитлера как опасными экспансионистскими идеологиями, предназначение которых заключалось в обосновании необходимости предохранения мира от благ американских идей. Очень беспокоили американцев события в Восточной Европе. К 1948 году в правительствах Венгрии, Румынии, Польши и Чехословакии остались одни только коммунисты, тогда как в Болгарии коммунисты уже взяли власть в свои руки. Затем, когда американцы приступили к выполнению программы Маршалла по оказанию помощи немцам, не заставила себя ждать первая битва холодной войны по определению судьбы Берлина. Она оказалась решающей с точки зрения, что американцы определили линию фронта в Европе, на которой они собирались воевать. Нельзя сказать, что в Советском Союзе восприняли это с радостью. Хотя советское руководство спровоцировало холодную войну своими попытками предотвратить появление экономически мощной Западной Германии под американским и британским контролем. Действия советского руководства шли вразрез с интересами западных держав, заключавшимися в возвращении к жизни немецкой экономики хотя бы в их собственных оккупационных зонах. Причем сделать это требовалось заранее, то есть прежде, чем окончательно сформируется политическая конфигурация Германии как жизненно важного источника ресурсов для восстановления Западной Европы в целом. В 1948 году, без согласования с советской стороной, власти западных держав провели в зонах своей оккупации денежную реформу. Эта реформа оживила хозяйство, подтолкнула процесс восстановления экономики Западной Германии. Вслед за планом помощи Маршалла, доставшейся благодаря советским решениям только западным зонам оккупации, эта реформа мощнее всех остальных шагов послужила разделению Германии на два государства. Поскольку интеграция восточной половины Германии в плане восстановления не предусматривалась, теперь можно было ждать самостоятельного появления возрожденной Западной Германии. В том, чтобы западные державы продолжали свое дело и помогли населению своих зон оккупации встать на ноги, заключался несомненный большой экономический смысл. Но Восточная Германия с тех пор оказалась на противоположной стороне железного занавеса. После денежной реформы произошел раздел Берлина, и тем самым немецкие коммунисты лишились возможности прийти к единоличной власти в столице, где оставалась обособленная зона советской оккупации. Советский Союз ответил прекращением сообщения с западными зонами оккупации Германии и Берлином, какими бы ни были изначальные побуждения сторон, но противостояние между ними обострялось. Кое-кто из западных официальных лиц заранее рассчитывал перед случившимся обострением ситуации на обособление западного Берлина от трех западных зон оккупации. В обиход вошло слово «блокада», и действия советской стороны теперь толковались именно в таком смысле. Советские власти не подвергли ни малейшему сомнению права западных союзников на сообщение со своими собственными контингентами в их секторах Берлина, но при этом закрыли движение транспорта, доставлявшего товары берлинцам, жившим в этих секторах. Британцы и американцы организовали снабжение гражданского населения по воздуху. Советское руководство стремилось продемонстрировать жителям Западного Берлина, что оккупационные войска западных держав можно выдворить с их территории по требованию самих немцев. Оно надеялось таким образом удалить препятствия в виде избранных некоммунистических муниципальных властей, стоящих на пути советского контроля над Берлином. Так шел процесс, в ходе которого две стороны мерились силой. Власти западных держав, невзирая на огромную стоимость поставок авиации, продовольствия, моторного топлива и медикаментов, необходимых для обеспечения западного Берлина, объявили о своей готовности продолжать такое снабжение бесконечно долго. Напрашивался вывод, что остановить их можно только силой. Американцы перегнали свои стратегические бомбардировщики в Англию на авиабазы военного времени. Ни одна из сторон не желала воевать, но все надежды на сотрудничество в деле восстановления Германии на основе соглашения, заключенного во время войны, рухнули. Блокада Берлина продержалась больше года, и ее преодоление считается выдающимся достижением транспортной авиации Запада. На протяжении практически всего этого времени совершалось больше 1000 рейсов в день, и в среднем за сутки доставлялось 5000 тонн одного только угля. Но истинное значение воздушного моста в Берлин лежит в сфере политической. Поставки союзников шли непрерывно, соблазнить жителей Западного Берлина коммунизмом тоже не получилось. Советские власти обернули поражение в свою пользу тем, что специально разделили немецкую столицу на две части. и ее мэр больше не мог попасть в свой кабинет. Тем временем правители западных держав подписали соглашение об образовании нового союза, ставшего первым творением холодной войны и вышедшего за рамки Европы. Организация Североатлантического договора, НАТО, появилась в апреле 1949 года за несколько недель до снятия блокады с Берлина с подписанием соответствующего соглашения. Его участниками были США и Канада, а также большинство западноевропейских государств. К нему не присоединились Ирландия, Швеция, Швейцария, Португалия и Испания. Организация провозглашалась исключительно оборонительным союзом, предусматривающим взаимную защиту любого его участника, подвергшегося нападению. Так случился очередной отход от теперь уже практически исчезнувших изоляционистских традиций американской внешней политики. В мае того же года на территории трех западных зон оккупации провозглашается новое немецкое государство под названием Федеративная Республика Германия, а в следующем октябре на Востоке образуется Германская Демократическая Республика, ГДР. Так начиналась история двух Германий, в то время как холодная война разворачивалась вдоль разделяющего их железного занавеса, опустившегося не по Черчиллю, предположившему его в 1946 году, а дальше, на востоке от Триеста до Штеттина. Но особенно опасная фаза противостояния в Европе закончилась. Две Германии, а позже еще и две Европы, появились в ходе холодной войны, продолжавшей раскалывать народы. В 1945 году случился раздел Кореи вдоль 38-й параллели. Ее промышленный север достался сторонникам Советского Союза, а аграрный юг оккупировали американцы. Корейские предводители выступали за быстрое воссоединение, но исключительно на своих собственных условиях. И коммунисты, пришедшие к власти на севере, полностью расходились во взглядах с националистами, которыми на юге управляли американцы. В ожидании воссоединения советские и американские власти в 1948 году признали правительство, соответственно, в своих зонах в качестве правительства всей страны. Советские и американские войска с Корейского полуострова вывели, но в июне 1950 года началось вторжение северокорейских войск на юг при одобрении Сталина. Через два дня президент Труман отправил американские войска воевать с корейцами под прикрытием мандата Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности ООН проголосовал в пользу отражения агрессии, а так как Советский Союз в тот момент бойкотировал заседание Совета Безопасности ООН, его делегация не могла наложить вето на действия Организации Объединенных Наций. Американцы всегда обеспечивали основу контингента войск ООН в Корее, и к ним в скором времени присоединились воинские контингенты союзников. Через несколько месяцев они вели боевые действия глубоко к северу от 38-й параллели. Все шло к тому, что Северной Корее существовать осталось недолго. Когда бои приблизились к границе с Маньчжурией, однако, в дело вступили добровольческие войска китайских коммунистов. Нависла угроза значительного расширения вооруженного конфликта на Корейском полуострове. Китай был вторым по величине коммунистическим государством в мире и крупнейшим с точки зрения численности населения. За ним стоял СССР. От Хельсинки до Гонконга можно было, по суше по крайней мере, пройти пешком исключительно по территории коммунистов. появилась угроза прямого конфликта с возможным применением ядерного оружия между США и Китайской Народной Республикой. Трумэн весьма благоразумно настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты Америки не вмешивались в разраставшуюся войну на Азиатском материке. Этим многое удалось уладить, так как в дальнейшем сражении оказалось, что китайцы успешно помогали северным корейцам удерживать свою территорию. Однако занять Южную Корею против желания американцев у них не получалось. Пришло время переговоров о прекращении огня. Новую американскую администрацию, пришедшую к власти в 1953 году, составили республиканцы, причем ярые антикоммунисты, не осознававшие, что их предшественники достаточно потрудились, продемонстрировав свою волю и способность в деле предохранения независимой Южной Кореи. К тому же они чувствовали, что настоящий центр холодной войны находится в Европе, а не в Азии. Соглашение о прекращении огня удалось подписать в июле 1953 года. Последующие усилия по заключению на его основе формального мирного договора до сих пор остаются бесплодными. Прошло уже 60 лет, а потенциал для конфликта между двумя Кореями сохраняется на высоком уровне. Но в первых сражениях Холодной войны американцы предотвратили победу коммунистов на территории Восточной Азии, а также в Европе. В Корее проходили настоящие сражения. Та война обошлась в 3 миллиона погибших, большинство которых относят к корейским гражданским лицам. Корейская война закончилась только потому, что в начале 1953 года скончался Сталин. Этот вождь советского народа полагал, что продолжение войны, полыхавшей на Корейском полуострове, полезно для СССР, так как американцы увязли в сражениях все более непопулярной войны против китайцев. Сталин полагал, как считают на Западе, что Советскому Союзу она обещает одни только выгоды. Его преемники сочли по-иному. Они опасались, что война в Корее выльется во всеобщую войну, вести которую Советский Союз не был готов. Поэтому в Москве выступали за смягчение напряженности в отношениях с Западом. Новый американский президент Эйзенхауэр, однако, отличался обостренной подозрительностью к советским намерениям, и в середине 1950-х годов холодная война велась им с прежним рвением. Вскоре после кончины Сталина его преемники обнаружили, что в СССР создано более совершенное и мощное ядерное оружие, известное как водородная бомба. Она стала последним памятником Сталину, гарантировавшим, если кто-то еще сомневался, СССР его высокий статус в послевоенном мире. Сталин довел до логического завершения политику репрессий Ленина, но он смог сделать намного больше, чем его предшественник. Он практически восстановил былую царскую империю и придал России сил, чтобы преодолеть, самостоятельно и с помощью влиятельных союзников, выпавшее на долю ее народа испытание. Но он же из-за своих просчетов не смог предотвратить Великую войну, а расточительная и неэффективная система, которую он внедрил, а также террор, устроенный им, потребовала от советского народа заплатить максимально возможную цену за свою победу. Советский Союз представлял собой великую державу, но среди элементов, его составлявших, просматривались изъяны, однозначно указывавшие на то, что однажды Россия все-таки избавится от коммунизма. Все же в 1945 году ее народы получили вознаграждение за свои страдания через ощущение собственной силы в международных делах. Домашний быт после войны стал гораздо труднее, чем когда-либо до нее. Потребление на протяжении многих лет все еще сдерживалось, а пропаганда, которой подвергались советские граждане, и жестокость полицейской системы после войны явно ужесточились.